А теперь, когда вся жизнь моя переменилась, и я смотрю на все другими глазами, вот хотя бы этот уголок Вилара останется со мной навсегда. Предзакатное солнце окрашивало все в густые теплые тона. Это был дружественный город. Все прохожие мне улыбались. Рено, дожидавшийся меня на площади Республики, показался мне вдруг моим старым Рено, и белая пластиковая сумка Мари Нуэль на сиденье, там, куда девочка кинула ее, придя с рынка, была не похожа ни на какой другой предмет, замеченный невзначай в чужой машине, полна особого смысла. Я сразу увидел, как она болтается на узком запястье поверх короткой белой нитяной перчатки. Даже банк на углу в глубине площади стоял на своем месте, выполнял свое предназначение. Вилар был крепостью, убежищем. И, выезжая из него, я спрашивал себя, почему дар, принесенный мне чужой любовницей, оказался таким удивительным противоядием против моей тревоги, так расслабил натянутые нервы. Теперь я ничего больше не буду принимать близко к сердцу. Ни слезы Франсуазы, ни вспышки Рене. Мать можно будет задобрить лаской, дочку баловать в разумных границах, брата успокоить, сестру смягчить. Никто из них не представлял больше проблемы, как это было в первые двое суток под кровлей замка. Почему это так, трудно сказать. Одного физического довольства было недостаточно. В прошлом я имел случай в этом убедиться. Может, изменение личности ускорить внутренний темп, высвободить в мозгу какую-то клеточку, которой прежнее твое «я» из некоего предубеждения не давало воли. На свете полно несчастных, неприспособленных людей, которые призраками блуждают по жизни, пытаясь спрятаться от нее и обрести себя при помощи женщин. Я не из их числа. Белла из Вилара завершила картину, где уже были мать, жена и дочь. Сердечность первой, доверие второй, смех третий, сливались воедино и возникла четвертая, Белла. Когда я это увидел, я потерял голову. Вот такова часть ответ, но только часть. Я не спутал ни одного поворота на пути в Сен-Жиль, и пока я приближался к замку, липовая аллея, мост через ров, ворота, подъездная дорожка, а затем, проехав под сводчатым входом в стене, направлялся к службам, которые еще ни разу не видел вблизи, моя уверенность в себе все росла, теперь меня ничем не устрашишь. Я оказался во дворике, где было два гаража с распахнутыми воротами, сарайчик и пустая конюшня со сломанными стойлами. Когда я вылез из машины, с шумом захлопнув дверцу, на пороге конюшни появилась старуха, с которой я разговаривал накануне в коровнике, и, сказав что-то насчет господина графа, позвала кого-то через плечо. Следом за ней в дверях возник мужчина в синем комбинезоне. Они, улыбаясь, подошли ко мне, и мужчина спросил, «Помыть ли машину?» Я сказал, «Да». Возможно, здесь было так заведено. Старуха вновь стала что-то бормотать, из чего я разобрал только три слова: «хорошая погода» и «охота», а я кивал и улыбался ей в ответ. Я прошел обратно через сводчатый проход, и пес тут же побежал к загородке и залаял. Я остановился и принялся тихонько звать его по имени, но он продолжал лаять, в то же время неуверенно помахивая хвостом. Я приблизился ко входу в его вольер, чтобы он понюхал мою одежду. Он втянул носом воздух и растерянно отошел. Я увидел, что от конюшни на нас смотрит человек в комбинезоне. «Что приключилось с Цезарем?» — спросил он. «Да, ничего», — ответил я. «Должно быть, я его напугал». «Странно. Обычно он носится, как угорелый, от радости, когда видит вас». «Будем надеяться, он не заболел. Пес в полном порядке», — сказал я. «Правда, Цезарь?» Я протянул руку и потрепал его по голове. Успокаиваясь понемногу от моего тона и ласки, он продолжал молча обнюхивать меня, но когда я тронулся с места, снова начал рычать. «Если он будет так себя вести в воскресенье, — сказал мужчина, — много вам будет от него проку. А может быть, дать ему после еды касторки?» «Нет, — сказал я, — не трогайте его. Он скоро придет в себя». «Что такое Цезарь должен делать в воскресенье? — подумал я. Может быть, если я стану сам его выводить, он привыкнет ко мне, и подозрительный лай уступит место приветственному повизгиванию, иначе он привлечет к себе всеобщее внимание, начнутся расспросы, бедного пса обвинят в предательстве по отношению к хозяину, когда на самом деле он единственное живое существо в Сен-Жиле, которому инстинкт подсказал правду». Я поднялся по ступеням на террасу, и когда вошел в холл, из ниши направо от входа, где висел телефон, вышел навстречу мне Поль. «Где, черт побери, ты пробыл весь день?» — спросил он. «Мы разыскиваем тебя с часу дня. Рене тебя потеряла, вернулась одна в наемной машине, а затем, когда мы кончали второй завтрак, ко всеобщему удивлению появилась вдруг Мари Нуэль. И преспокойно заявила, что ее подвезли на грузовике. Лебрен ждал до 2 часов, но потом был вынужден уехать. Он только что снова звонил». «А что случилось?» — спросил я. «Что случилось?» — повторил Поль. «Да ничего, если не считать того, что Франсуазе плохо, и Лебрен запретил ей вставать с постели.